Фэксону пришлось сесть поближе, чтобы слышать, потому что временами голос у меня становился совсем слабым, похожим на кваканье уже проглоченной лягушки. «Короче», — подвел он итог, — «я выкатываю тебя отсюда, везу куда требуется, привожу обратно в госпиталь, правильно? Устроим все во время посещения, и даже никто не заметит, что я отлучался. К тому же мы наденем комбинезоны строителей, свой натяну прямо поверх пижамы. Строители в этом городе невидимки. В чем дело?» Насторожился я. «Что у тебя с лицом?» «Сомнения у меня, Гюнтер. Потому что я новорожденных котят видал покрепче тебя. Ты до стоянки не доберешься. Об этом я позаботился. Я показал ему пузырек с жидкостью, который прятал под матрасом. Это первитин. Я его стянул у врачей». «И ты надеешься, что он поставит тебя на ноги?» «Достаточно надолго, чтобы я успел сделать то, что задумал. Войну им угощали пилотов Люфтваффе, когда у тех совсем кончались силы, и они летали даже без самолетов». «Ладно», — буркнул Штуберх, убирая красненьких леди. «Но если ты хлопнешься в обморок или кувыркнешься по дороге, не жди. Работать носильщиком я не стану. Больной ты там или нет, Гюнтер. Но, мужик, ты здоровущий, поднять тебя и штангисту Йозефу Мангеру было бы не под силу. Даже из-под этого зависела та золотая олимпийская медаль, которую он получил в 36-м. И еще, как я слыхал, эта красная микстура развязывает человеку язык. Так вот, я ничего не желаю знать, понятно? Какие там у тебя секретные замыслы, это не мое дело. Кто ты мне болтанешь, чего я вправе отказаться от нашей сделки, ясно?» «Пол-литровка Отто не бывает яснее», — заверил я. «С этим порядок», — ухмыльнулся Штубер. «Я не забыл». И, вытащив пол-литра фюрст Бисмарка из кармана, сунул мне под подушку. «Только не пей слишком много». «Ячменный шнапс — это твоя бычья кровь, пожалуй, не больно-то полает друг с дружкой. Я совсем не желаю, что ты блевал в моем такси. Насчет меня, Фэксон, не волнуйся. Да не из-за тебя, а из-за себя переживаю. Убираться-то мне. Это кажется насчет тебя». «Понимаю, понимаю. Психологи даже название придумали для такого случая — гештальт». Примечание. Гештальт — форма, конфигурация, немецкий. Таль психологии объясняли целостность восприятия человеком действительности наличием в его сознании сформировавшихся образов гештальтов. «Ну, в этом ты, Гюнтер, больше меня кумякаешь. Ты такого нагородил, что, по-моему, тебе голову проверить не мешает». «Всем нам не помешает, Фэксон, дружище. Всем. Слыхал про коллективную вину? Ты такой же плохой, как Йозеф Геббельс, а я как Рейнхард Гейдрих». «Рейнхард кто?» Я улыбнулся. «Гейдрих. Шеф политической полиции Германии. Протектор Богемии и Моравии. Конечно, уж больше 7 лет как мертв. Убит участниками сопротивления». «Но это немножко удивительно, что Штубер даже и не слышал про него. Может, таксист моложе, чем я считал. Или я гораздо старше, чем себя ощущаю, что едва ли возможно». Глава 20. От бычьей крови в венах я чувствовал себя, будто мне только что исполнилось 21. Понятно, почему это средство прописывали пилотам Люфтваффе. Хлебнув хорошую дозу такого стимулирующего сока, человек без малейших колебаний посадит самолет хоть на крышу Рейхстага. Чувствовал я себя определенно лучше, чем выглядел, но знал, что совсем не так энергичен, как нашептывает мне допинг. Шагал я, как младенец, который только учится ходить. Руки и ноги болтались, будто я позаимствовал их у выброшенной на помойку куклы. Мертвенно-бледное лицо, грязный мешком висящий комбинезон, спутанные волосы и башмаки, которые были мне велики на несколько размеров. И чтобы проткнуть шею стрелой, я пройду любой кастинг на участие в фильме о чудище Франкенштейна. Если я еще при этом пытался заговорить, то получалось еще хлеще. В сравнении с моим голосом рык любого монстра звучал обольстительным сопрано Марлен Дитрих. Я дошагал до лифта, а там плюхнулся в инвалидную коляску. В госпитале толклось полно посетителей, и никто не обратил на меня внимания. Ни на Штубер тоже. А меньше всех врачи и медсестры. Обычно они пользовались случаем и в часы посещения устраивали себе перерыв или занимались бумажной работой. Работы были перегружены, оплатили им гроши. Штубер быстро покатил меня к своему «Фольксвагену» Жуку. Я забрался на пассажирское сиденье и, изберегая силы, предоставил ему возможность закрыть дверцу. Обежав машину, он запрыгнул на место, мотор взревел, и только тогда я сообщил ему, куда ехать. Он раскурил две сигареты, одну передал мне, выжал сцепление, и мы тронулись по направлению к окружной дороге. «Куда дальше?» — осведомился он, крепко удерживая руль слева, пока мы ехали по окружной. «Через мост», — ответил я, — «на запад по Максимилианштрассе, потом по Хильдегардштрассе». «Ты скажи просто, куда надо», — проворчал он. «Я, между прочим, таксист не забыл. Вон, видишь, маленькая лицензия из управления муниципального транспорта. Означает, что город я знаю как киску своей жены». Бычья кровь позволила мне пропустить колкость мимо ушей. Да и потом лучше уж такое настроение, чем и извинения и замешательства, которые, пожалуй, затормозят парня. А сейчас требовались скорость и активность, пока не улетучились действия стимулятора и моя злость. «Церковь Святого Духа, Натал», — бросил я. «В церковь? Зачем тебе в церковь?» Он призадумался над загадкой, пока мы мчались через мост. «Или у тебя появились другие соображения? Если так, то церковь Святой Анны ближе». «Вот тебе и твои познания в гинекологии», — откликнулся я. «Святая Анна еще закрыта». Когда мы ехали через форум, я мельком заметил угол, где старые товарищи угостили меня дубинкой, прежде чем засунуть в машину. И я не передумал. «Да ведь ты сам просил меня поменьше трепаться. Так какое тебе дело, что мне понадобилось в церкви? Тебя не касается». «Сам сказал, и знать не желаешь», — чтобы пожал плечами. «Подумал просто, что ты перерешил, и все дела. Перерешу, узнаешь первым. Ну, где погремушка?» «У тебя под ногами». На полу валялась кожаная сумка для инструментов. Я был так взбудоражен, что не заметил ее. В сумке, в ней еще гаечные ключи и отвертки на случай, если кто любопытный сунет нос. Медленно наклонившись, я втянул сумку на колени. На боку сумки напечатан герб города и штемпель службы доставки почты автотранспортом Луизенштрассе. «Сумка, наверное, автомеханика», — пояснил Штубер. «Забыл у меня в такси». «С каких-то пор автомеханики стали пользоваться валютными такси?» «С тех самых, как стали трахать американских медсестер. Девица была высший класс». Не мудрено, что парень инструмент свои позабыл. Они не могли оторваться друг от друга. Штубер покачал головой. Я на них поглядывал в зеркало заднего вида. Она так энергично шарила языком, словно ключ от дверей у нее в штанах разыскивала. Очень романтичную картинку ты рисуешь. Я открыл сумку. Среди инструментов лежал автоматический кольт американского производства. Отличная машинка. Двоянный выпуск, 45-й калибр. Глушитель навинченный на дуло. Самоделка на почти все глушители самодельные. А кольт для глушителя оружия идеальное. Единственная проблема — длина. Вместе с глушителем выходило больше 40 сантиметров. Это хорошо, что Штубер отдавал сумку. Таскать револьвер в руке — все равно, что вооружиться экскалибуром, волшебным мечом короля Артура. «Револьвер чист, как само Рождество», — прибавил Штубер. «Достал его у черномазовый сержант, который нес охрану в клубе американских офицеров во Дворце искусств. Он поклялся жизнью своей черной мамаши, что револьвер и глушитель последний раз пускал в ход рейнджер из американской армии, чтобы убить эсэсовского генерала». «Значит, револьвер этот счастливый», — заметил я. «Ты, Гюнтер, покосился на меня, Штубер, такой странный. Тебе кажется...» Мы поехали по Хохбрухен, не теряя из виду Хофбраухаус, где необычно для этого времени дня жизнь била ключом. Какой-то пьяный в кожаных штанах, шатаясь, ковылял по тротуару, едва не наткнулся на тележку, с которой торговали крендельками. В воздухе был разлит запах пива, куда более густой, чем обычно даже для Мюнхена. Ватага американских солдат в развалку шагала по улице, по-хозяйски, самодовольно, напитывая воздух запахом сладкого виргинского табака. Военная форма на парнях чуть не лопалась, а их пьяный хохот раскатывался автоматными очередями. Где-то вдалеке духовой оркестр грянул марш старых товарищей. Один из солдат принялся отбивать чечетку.